Бык, ведущий стадо, встал перед люлькой, и всем остальным животным пришлось обходить это место. Когда же люльку поставили на пути табуна диких лошадей, вожак поступил так же. «Такие дела», — неожиданно заключил Атраван. «Я смотрю, ты недостаточно внимательно слушаешь меня, чужестранец. Тогда скажи, зачем меня позвали к тебе? Что ты хочешь услышать?» «Прости, Атраван, но мои мысли на самом деле далеки от чудес, связанных с рождением великого Заратуштры. Мне хотелось бы услышать, какому богу следует молиться, чтобы он одарил женщину ребенком, а мужчину наследником. Еще мне хотелось бы услышать, как устроен мир и чем слово светоносного Ахура Мазды может помочь мне на трудном пути, называемом жизнь». Старик задумался, потом спросил. «Ответь, чужестранец, много ли ты знаешь? Если да, то подтверди». «Я много знаю», — ответил Нурсин. «Знаю, сколько звезд на небе и какими путями, в каком порядке они шествуют по ночному небосводу. Знаю, когда луна закрывает солнце, и посреди дня наступает ночь. Мне известно, что выше и что ниже на земле, и в какую сторону текут воды, и многое другое». Старик недоверчиво глянул на собеседника. «Сколько же звезд на небе?» «Без малого 6000». Старик поджал губы. «1000! Это много?» — спросил он. «Это очень много, Атраван. Скажи, чужестранец, когда придет твой смертный час, сможет ли знание, что есть 1000 и сколько звезд на небе, утешить тебя? Известно ли тебе, что каждого из нас ждет либо преисподняя, либо обитель света и радости?» «Я слышал об этом. Но наши жрецы уверяют, что в конце жизненного пути каждого черноголового ждет один единственный исход — подземная бездна». «Это не так. Это зависит от выбора». «Жизнь, — возразил старик, — это не путь, это борьба, и от тебя зависит, на чью сторону, добра или зла, ты встанешь. Борьба нескончаемая, изнурительная, до самой смерти. Тебя устраивает такой ответ?» «Да», — ответил Нурсин. «Но борьба с чем? Со злом? Что есть зло? То, что мне порою кажется злым, что унижает меня, готово уничтожить меня, при взгляде с другой стороны уже не кажется таковым. Оно вдруг оборачивается добром. Где же истина? Мой царь, например, готов принести меня в жертву ради необходимости спасения отчизны, и я не могу отказать ему в праве считать это добром». «Это только видимость. Жертва, принесенная по принуждению, будь то жертвенное животное, будь ты сам, всегда зло, как бы тот или иной чародей не доказывал необходимость подобного дара, на какие бы обстоятельства ни ссылался. Это все ухищрение друга, приспешника повелителя тьмы Ангроманью. Он строит козни против повелителя света Ахура Мазды. Но разве свет и тьма не есть творение одной силы, устроившей небо, землю, ночь и день?» «Ты путаешь разные понятия, чужестранец. Земля, день, созданы повелителем света. Всякое же помрачение, избыток тьмы — это порождение злого духа. Они поочередно владеют землей. Ты скажешь, что мир един, следовательно, и создала его одна сила. Но это ложь, также навеваемая другом. Ты понимаешь ночь как подобие дня? Ведь что-то мы различаем во тьме. Если же мрак будет беспросветный, то сходные с тобой умники скажут, что это всего лишь отсутствие света. Заратуштра говорит, что никогда свет не будет подобен тьме. Они всегда будут сражаться между собой. Отсюда можно сделать вывод, что и зло нельзя считать подобием добра. Его нехваткой, отсутствием или искажением. Это две силы, две воли, и твой долг как создание премудрого Господа выбрать, на чьей стороне будешь сражаться. То, что ты видишь перед собой, видимость, созданная по воле Ахура Мазды, ты сам его творение. Так стоит ли поддаваться злому и губить свою душу? Нечестивых ждет подземелье. Их удел стоны и скрежет зубовный. Устоявших, праведных, ждет райский сад, что на небе, в пределах Ахура Мазды. В этой обители будут дожидаться они последней битвы и великого суда. Они — это кто? Медийцы? Кадусии? Нет. На земле ни медийцев, ни кадусиев, ни вавилонян, ни халдеев, ни армян, ни жителей побережья. Есть люди, верующие и сражающиеся за добро, за свет, и те, кто не устоял, поддался демонам в ослеплении и поднял руку на творящих добро, поверят и будешь судим, а не по роду, следовательно, нет иного долга, как служение Создателю. Все остальное — суета. Что же есть Создатель? Господь премудрый, Владыка памятливый, или, по-нашему, Ахура Мазда. Тогда выходит, что позаботиться о себе, о собственном илу, или, по-вашему, о душе — соизмерить свои поступки с божественным словом, изреченным Заратуштрой, это благо, а поддаваться злому, идти на поводу у друга, это зло. Да. Как же быть, когда душа расколота? Когда видишь, что кто-то из сильных требует от тебя того, против чего ты внутренне протестуешь? Как же решить, на чьей стороне правда? Как поступить, когда илу душа рвется на части? Старик вздохнул. Чтобы ответить на этот вопрос, тебе нужен наставник. Моим наставником был сам Заратуштра. В молодости мне довелось послушать его. Понимаю тебя, чужестранец. Ты говоришь о своем, о наболевшем. Твои заботы близки и понятны. В моей душе тоже не все цельно. Ты, наверное, слышал, я из племени магов. Тебе трудно понять, что значит принадлежать к этому племени. Мои сородичи совершают обряды во всех родственных частях нашей земли. Даже персидский царь Кир и армянский Тигран приглашают моих сородичей, чтобы воздать должное священному огню и изготовить так называемую хаому. Мы сильны и славны на просторах Великой Арианы, но часть моих соплеменников веруют не так, как Заратуштра. Они утверждают, что источником сущего является время-судьба. По-нашему Зарван. Как время оно бесконечно, как судьба неотвратима, Зарван как раз породил и Ахура Мазду, и Ангро Майнью. Можно подумать, что благое слово может породить что-то бессловесное, — воскликнул он. Он помолчал, потом с неожиданной, даже излишней страстностью продолжил. «Хуже того, чужестранец, многие маги смотрят сквозь пальцы, а то и позволяют старейшинам и вождям, а также простому люду приносить жертвы своим собственным богам, среди которых можно встретить как светлых духов агуров, так и злых девов. Это великий грех, за который нет прощения. Этак наша земля вряд ли попадет в милость премудрому Господу, когда настанет судный день». «С какими лицами мы предстанем перед его очами?» «Разве можно терпеть, чужестранец, чтобы праведных поносили, а нечестивых возвышали?» Опять наступила тишина. Старик изредка кивал, вдумывался во что-то свое, наконец пожаловался. «Что поделать, если мир расколот в самом основании, ведь наряду со временем мы имеем и пространство. Время без конца, дорога судьбы, протяженность без границ, место судьбы. Они лежали до поры до времени бездыханными, пока премудрый Господь не породил царство света, ангромайнью царство тьмы». «Тьма там такая густая», — признался Атраван, «что ее можно пощупать руками. Между двумя этими царствами простиралась пустота. Дух зла лежал недвижимо, пока свет не долетел до него. Ангромайнью долго не мог догадаться, что такое творится за пределами царства тьмы. Когда же проник в замысел Господа, оробел, задрожал, он был до такой степени унижен, что долго не мог собраться силами для борьбы с Создателем. В себя пришел, когда Ахура-Мазда сотворил землю и все-все, что мы видим перед собой. Тогда злой дух проделал дыру в земле и воссоздал в ее недрах подобие изначальной тьмы, то есть некую бездну, в которой придется мучиться грешникам. Слушай дальше. Земле отмерен срок в 12 000 лет. Задайся вопросом. «В чем здесь суть?» — неожиданно спросил Атраван и сам ответил. «Ахура-Мазда создал мир, чтобы сломить соперника». Он вновь сделал паузу. «Ахура-Мазда создал мир за 1 год. Прежде всего сотворил духов, потом небо, землю, воды, растения, животных и, наконец, человека. Создав землю, Ахура-Мазда на 3000 лет поместил ее на небесах, вдали от всяческих бедствий и лишений. Затем земля опустилась на свое настоящее место, но еще 3000 лет на ней была обитель счастья. Только через 6000 лет злой дух сумел собраться силами и вступить в борьбу. Он поставил целью разрушить все, что Ахура-Мазда создал благого. Его стараниями возникли пустыни, бесплодные края, где ничего, кроме колючек, не произрастает. Он же создал диких зверей, насекомых, преследующих людей своими укусами, растения, в чьих соках таится яд. Старик с горечью на лице вновь принялся раскачиваться, словно вновь переживая космическую драму, творившуюся на заре тварного мира. Затем добавил: «Однако Ангромайнью оказался не в состоянии создать существо, подобное человеку. Тогда он додумался напустить на землю полчища девов». «До чего дело доходило?» — всплеснул руками старик. «Те бродили по свету, смущали людей, соблазняли их, а ведь каждому из нас предназначено бороться с ними. В том и состоит Божья мудрость. Каждому из нас необходимо сделать выбор, и только тот, кто примкнул к силам света, может считаться человеком. Тот же, кто колеблется, то вступая на путь добра, то соскальзывая во тьму, получеловек. Наконец, те из смертных душ, которых полностью подпали под власть злого духа, полудевы. К ним относятся клятвопреступники, лжецы, убийцы, разбойники, а также те, кто отказывается верить в Ахура-Мазду. Но век человека недолог. Скоро приходит смерть, а вместе с нею возмездие. Правильно ли я понял тебя, старик, что, вступая в борьбу на стороне светлых сил, я не могу рассчитывать на награду в этой жизни, но только после смерти, в дни страшного суда? Это не совсем так, но в целом верно. Ахура-Мазда не оставит тебя в борьбе, но милость его в полной мере окатит тебя после видимой смерти. Ты ждал чего-то иного? Этот вывод не радует. Выходит, Ахура-Мазда не желает взять на себя бремя моих забот, справиться с моими трудностями, и награду я могу ждать только после смерти. А как бы ты хотел, чужестранец? Знаешь, что Ахура-Мазда однажды ответил Заратуштре, когда тот попросил наградить его бессмертием? Он сказал, что в этом случае должен наградить бессмертием и Тур, и Братарвахша, преследовавшего его всю жизнь и, в конце концов, погубившего пророка, ведь он тоже человек. В таком случае загробная жизнь станет невозможна, и люди потеряют последнюю надежду. Терпи! Сделай выбор и терпи! Жди Спасителя, он придет. Имя ему Саошиант. Заратуштра будет ему отцом. Запомни, он родится от непорочной девы. Он всех нас поведет на бой. Ангромайнью будет сокрушен. Запомни это имя. Саошиант. Они беседовали несколько дней. От устройства мира и описания Божьего величия перешли к знакомству с многочисленными племенами, составлявшими мидийский народ. Затем Атраван рассказал о подвластных мидийцам царствах, о которых в Вавилоне знали очень мало, и прежде всего о далеких от Вавилона Парсе, Бактрии и Согдиане. По ходу старик никак не мог удержаться и то и дело давал ядовитую оценку суевериям, которые до сих пор процветали в мидийских племенах и вызывали суровое осуждение со стороны верных последователей Заратуштры. В этом столкновении старых верований, запечатленными в словах увещеваниями пророка, таилась подоплека глухого и непримиримого противостояния, расколовшего двор Астиага на две партии. Об этом же свидетельствовали и намеки Атравана на стремление магов полностью захватить отправление ритуальных церемоний и обрядов в стране. Ведь до сих пор вождь каждого племени по праву рождения сам совершал ритуальные церемонии, обеспечивающие плодородие земли, обилие скота, своевременное пролитие дождей и приход тепла. Князья лично приносили жертвы священному огню и потому считались непререкаемыми повелителями в своих землях. Подобный обычай никак не устраивал Астиага, ставившего целью привести к покорности вольную знать, подчинявшуюся ему исключительно в силу традиции и заветов предков. Царь считался верховным военным вождем всех мидийцев, но не более того. Он восседал на троне, однако в полной мере управлял только своим племенем, в дела же других родовых объединений правитель государства мог вмешиваться только в пределах, очерченных обычаем. Вот почему для Астиага было так важно утвердить верховенство закона, основанного на проповедях Заратуштры, а не завета предков. В этом помощниками ему выступали маги, уверовавшие в учение пророка, и прежде всего Спитам, правнук Заратуштры и фактически глава этого жреческого племени. Он женил его на своей дочери Амитиду, названной в честь любимой сестры Астиага. Ему он намеревался оставить трон. В те дни Нурсин также имел тайные беседы с Дейферном. Тот с каждой новой встречей становился все более откровенен. Скорая доставка золота из Вавилона утвердила его в мысли, что в Нурсине, и, следовательно, в Вавилонском царе, он и его друзья, вожди других племен, наконец-то нашли долгожданного и очень важного союзника в борьбе со Астиагом. Дейферн рассказал, что знал о расстановке сил при дворе. Особенно его восхищал молодой царь персов Кир, который сумел поразить самого Астиага тем, что в течение месяца с небольшой группой своих сторонников привел к покорности армянского царя Тиграна, решившего отложиться от Экбатан. Гордыня ослепила Тиграна. В советниках у него ходили продавшиеся другу предатели, принялся рассказывать Дейферн. Мне в ту пору пришлось быть в столице, и я был приглашен на государственный совет, который должен был решить, как поступить с Тиграном. Спитам настаивал на жестоком наказании подпавшего под власть зла царя, однако Тигран был давнишний приятель Астиага, и нашему правителю вовсе не хотелось собирать народ войны. Астиаг преклонных лет. Ему трудно ходить в поход, а вручать армию своему родственнику Гарпагу, который, согласно обычаю, должен был принять командование над войском, ему тоже не хотелось. Кто знает, против кого повернет мечи Гарпаг, если победит Тиграна? Астиаг заявил, рушить и грабить Тиграна все равно, что грабить собственный народ. Тогда выступил Кир и сказал, что попытается без объявления войны и сбора войска привести строптивца к покорности. Ему никто не поверил, но парень сдержал слово. Мне тоже довелось поучаствовать в той забаве. Дейферн явно испытывал гордость за то, что ему довелось принять участие в усмирении Тиграна. Кир объявил, что собирается поохотиться в тех местах и собрал друзей, а также большую свиту, куда вошли резвые ребята, настоящие охотники. Среди них был и сын Тиграна армянского, которого тоже звали Тигран. Мы все полагали, что нам предстоят веселые развлечения. Однако, когда приблизились к границам Армении, выяснилось, что вслед за нами со всеми возможными предосторожностями идет большое войско. Уже на границе Кир объяснил, что Тигран отказался прислать войско по вызову Астиага и выплачивать положенную дань, поэтому нам следует привести его в чувство и напомнить о долге перед господином. Мы обложили ничего не подозревавшего Тиграна в его резиденции, а когда тот решил спрятать свою семью и домочадцев в укрепленном месте в горах, они были захвачены в плен. Тебе должны быть понятны горе и отчаяние женщин, однако старший сын армянского царя развеял их страхи. Также милостиво Кир приказал обращаться со всеми попавшими в плен воинами, так как эти воины нам родня, а не враги. И не их вина, что старшего вроде обуяла гордыня. Армянский царь растерялся и укрылся на высокой горе, которую окружила подошедшая армия. Узнав, что он лишился всего, что ему дорого, Тигран сдался. Кир обязал его, как и прежде, служить нашему господину. За все время охоты, да и Ферн весело глянул на Нурсина, мы не потеряли ни одного человека. Таков Кир, из молодых до ранней. Кем он станет, когда войдет в пору мужества, не знаю, но ему многое по силам. Во время прощания Дейферн предложил Нурсину дать рекомендательные письма к князьям, которые могли бы помочь вавилонскому послу в столице. Нурсин поблагодарил, отказался и объяснил отказ тем, что подобное послание, тем более в руках чужака, вещь очень опасная. Будет лучше, если вождь направит гонцов к друзьям, чье влияние было бы не бесполезно Нурсину для установления прочного мира между Астиагом и Набонидом, а он, Нурсин, по прибытии в столицу мог бы передать на словах привет тем сильным в Экбатанах, кому Дейферн испытывает полное доверие. Тот подумал, выторговал еще несколько мин золота и согласился. Первым, кому написал Дейферн, был князь Гарпаг, первый среди приближенных Астиага, как по родовитости, так и по уму. Отправил гонца и к внуку царя, персидскому царю Киру. Тот по молодости лет еще не пользовался большим влиянием при дворе, однако разумом и умением заводить друзей далеко превосходил Спитама, которого Дейферн иначе как недоноском не называл. «Стоит короне перейти к этому недоноску, — делился он с чужаком, — и поднимутся все наши племена. Что тогда ждет Мидию?» Нурсин уклончиво пожал плечами. «То-то и оно! — проворчал Дейферн. — Стал бы я с тобой дружить, если бы в Экбатанах не запахло жареным». Он радушно похлопал посла по спине, потом весело добавил. — Стал бы я возиться с тобой, если бы не помощь Вавилона, которая поможет нам, кадусиям, устоять в кровавой междоусобице. Нурсин, сумевший сохранить хладнокровие, тоже засмеялся. «Это ты верно заметил. За моим царем не пропадет. Он ценит друзей. Он никогда не бросит их в беде».